Наследник престола от рождения имел чин полковника гвардии. И, естественно, дорога в действующую армию ему была строжайше заказана. А вот младший сын Раила I покинул военную академию в звании капитана, и никто не возражал, чтобы принц послужил отечеству. При штабе, разумеется, только при штабе. Времена, когда королевская кровь лилась на поле брани, давно миновали. Родительской воле, она же самодержавная, капитан Илдисинг противиться не посмел, хотя доколик завидовал своему другу Русу Джевиджу, настоящему полевому командиру, под началом которого свой собственный взвод. А вот однокашнику досталось от сослуживцев за принцеву симпатию. И так как у венценосного папеньки Раил фавори не был, то полковое начальство не стремилось поощрить лейтенанта Джевиджа даже за очевидные заслуги. Плохую службу сослужила ему дружба с сыном эллорского императора, ничего не скажешь. «А вам не кажется, что в этом есть и ваша заслуга, капитан?» — холодно поинтересовался Раил, изливая на собеседника все накопившееся презрение. «Думаете, если в нашей армии станет на одного отважного лейтенанта меньше, это пойдет ей только на пользу?» Говорить о погибшем друге было больно, но принц не подавал виду и, даже оставшись наедине с собой, сдержал подступившие слезы. Еще чего доброго подумают, что он размазнее слабак, а он совсем не такой. Рос Джевидж просто исполнил свой долг. «Любой мог оказаться на его месте, ваше высочество», — фыркнул в смоляные усы Майлгур. «Даже вы?» — презрительно скривился Раил. «Впрочем, у вас своей роты нет, так что разговора быть не может». «Каждый занимается своим делом, ваше высочество. Мы с вами служим в штабе. Рос Джевидж обороняет мост». «Ваша правда, капитан. Мы с вами живы, а Рос мертв. И я не забуду, на ком лежит косвенная вина за его безвременную гибель», — посулил принц. Офицеры, не смевшие трогать его высочество, уволю отыгрывались на Росе, злословили, придирались, хамили и откровенно оскорбляли любимчика маленького принца. Последняя сплетня, пущенная в штабе с легкой руки острослова Майлгура, вообще намекала на такие вещи, за которые можно и вызов на дуэль схлопотать. Что, собственно, и случилось. А не вмешайся вовремя Раил, то поединок окончился бы смертоубийством, а вся история — трибуналом. В итоге Джевидж попросил перевод в 9-й стрелковый, подальше от штабных крыс, от сплетен и поближе к линии фронта. Злоязычный капитан не принял угрозу всерьез. Очень зря, потому что распаленный жаждой мести принц явил миру до сей поры скрытые умения интриговать и строить козни, добившись, чтобы Майлгур отправился на передовую. И это невзирая на то, что вскоре выяснилось, лейтенант Рос и двое его людей по счастливой случайности уцелели. Гибнущему взводу пришла на помощь стрелковая рота 18-го пехотного полка. Домодарцев отбросили от моста и заняли левый берег Эохия. Горе тоже может стать оружием. Абсолютно все можно превратить в оружие: чувства, привязанности, самую жизнь свою, если понадобится. Мистерис Лугрин Читани искоса бросила взгляд на свое отражение в высоком стекле, закрывающем маятник напольных часов. Если учесть, что ночь накануне была потрачена на выбор подходящего костюма, то выглядела основательница Союза отчаянных женщин Эллора весьма недурственно. Темно-серое бархатное платье с широким воротником, отделанным кружевным кантом, должно было указывать на крайнюю серьезность намерений одетой в него женщины. Более того, мистерис Читани настояла, чтобы ее соратницы из числа приглашенных на собеседование к лорду-канцлеру тоже оделись подобающе. Никаких укороченных юбок, никаких распущенных по плечам волос и провокационных блузок. Рос Джевидж — бывший военный, а следовательно придерживается консервативных взглядов. Не стоит его дразнить в столь ответственный, можно сказать, судьбоносный момент. Посему активистки выглядели завзятыми скромницами, Ванина Раст отказался от любимой ярко-алой шляпки. Кирстрел Аласин впервые за последние 5 лет надела корсет. Ужасная сбруя для морального угнетения женщин, придуманная негодяями и подонками в штанах. И, надо сказать, ее фигуре это пошло на пользу. И тем не менее, секретарь канцлера время от времени окидывал посетительниц подозрительным взором, гоняя женщин в смущение. Понятно же, что пламенные речи на площади в окружении сторонниц – это одно, а личная встреча со вторым человеком в империи – совсем другое. Приглашение от Джевиджи, присланное с курьером в штаб-квартиру милитанток, наделало столько шума, будто строгий затянутый в мундир юноша принес не тонкий конверт, а бомбу с уже зажженным фитилем. Сноска. Милитантки. Так звали тех, кто боролся за представление избирательных и прочих прав женщинам. Конец сноски. Примерно 1/4 часа отчаянные дамы визжали почище гимназисток и прыгали от радости. Джевидж просто так в гости никого не зовет, а это приглашение может означать. Стоит ли удивляться, что никто из них не спал от волнения? Мистрис Читани нервно поправила выбившийся из прически локон, мысленно взывая к Всетворцу не спасла для себя побольше уверенности перед лицом всемогущего канцлера империи. «Не трусь», – твердо сказала себе Лугрин. «Он тебя не съест. Или съест?» По слухам, лорд-канцлер ни детей, ни женщин на обед не употреблял, но мало ли. «Моей небрежности нет оправдания, сударыня. Простите великодушно», – заявил Джевидж, едва распахнув дверь в приемную. На встречу с активистками из Союза отчаянных женщин Эль-Лора он опоздал ровно на 2 минуты. Возможно, разволновавшиеся дамы не заметили бы такой непунктуальности, но лорд-канцлер чел своим долгом извиниться. «Очень хороший знак», – решила Лугрин. По-деловому поприветствовав гостей рукопожатиями, из уважения к их убеждениям, отказавшись от светского поцелуя ручек, Джевидж сделал широкий приглашающий жест. Дескать, чувствуете себя как дома. Хозяин обширного кабинета тяжело опустился в свое кресло. За его правым плечом расположился телохранитель, полная противоположность подопечному во всем, кроме выражения на лице. Оба мрачны и явно чем-то крайне опечалены. «Итак, сударыня мои, перейдем сразу к делу». Лугрин Читани никогда не была настолько наивна, чтобы вообразить, будто лорд-канцлер с порога объявит о предоставлении женщинам Эль-Лора всех гражданских прав, включая право быть избранными в парламент. И, само собой, о таких радикальных переменах речь и не шла. Джевидж предлагал создать официальную партию, зарегистрировать ее в установленном законом порядке. «На мой взгляд, ваше движение в нынешнем виде мало чем отличается от подпольных группировок бомбистов», – утверждал он. «Но мы не бросаемся бомбами, и наша борьба вполне законна». «Относительно законна», – поправил Рос. «Если бы наши правоведы дали себе лишний труд покопаться в эль-лорских законах, то вы, мистрис Читани, уже давно сидели бы под домашним арестом», – добавил он с недоброй ухмылкой. «Поэтому официальная партия, членами которой будут женщины всех слоев общества, может стать первой ступенькой на пути к вашей цели. Расценивайте мои рекомендации не только как добрый совет друга, но и как настоятельную просьбу главы правительства». «А почему это вы решили помочь нашему движению?» – подала голос, как всегда, не сдержанная Ванина Раст. «Только честно». Прозвучало несколько наивно, почти по-детски, но такова уж мистер Раст. Женщина сильных страстей и длинного бойкого языка. Сначала скажет, а потом подумает. Спрашивать у канцлера, честен ли он в разговоре, по меньшей мере, нелепо. «Честно?» – Джевидж надменно изогнул густую бровь. «Вы превратно меня поняли, сударыня. Я не собираюсь вам помогать. Это не входит в круг моих обязанностей. Я всего лишь собираюсь направить ваше общественное движение в правильное русло, чтобы вы сами смогли добиться желаемого». «Очень щедрое предложение», – согласилась Лугрин и как бы случайно предположила. «И должно быть не бескорыстное, не так ли? Именно о таком условии и спрашивала моя уважаемая соратница». Она почувствовала, как от волнения вспотели ладони в тонких перчатках и покрылся испаренный лоб. «Вы весьма проницательны, мистерс Читания», — сказал канцлер без всякого снисхождения или превосходства в голосе. «Ничего дурного в корысти я не вижу. Она, как известно, двигатель прогресса. По крайней мере, так утверждают ученые-экономисты. На мой взгляд, ваш союз тоже явление прогрессивное. Хочется этого кому-то в совете или нет, но проблему женских прав придется решать. Рано или поздно, так или иначе. С другой стороны, изменить что-то резко, одним махом, не под силу ни мне, ни его императорскому величеству. Необходимо постепенно, но неуклонно двигаться в нужном направлении. Я предлагаю сударыням-милитанткам сделать первый шаг навстречу». «Навстречу кому?» «Мне», – улыбнулся лорд-канцлер. «В течение ближайших 2 лет мы с вице-канцлером будем последовательно лоббировать интересы вашей партии, предлагать новые законопроекты по защите прав женщин,